Этим не ограничились преследования регента против принца Брауншвейгского. На другое утро после допроса, сделанного принцу в собрании сановников, регент послал к нему брата-фельдмаршала, действительного тайного советника Миниха, советовать ему подать в отставку от должности генерал-поручика и от чина подполковника гвардии, и это будет служить залогом, что принц не будет предпринимать ничего, что может произвести волнение. Антон Ульрих безропотно согласился. Ему тут же подали заранее изготовленную просьбу об отставке. Он подписал ее. Между тем, герцог Курлянский написал по-немецки вчерашнюю речь свою и беседу с принцем, а Бреверн перевел это по-русски. И в переводе это было читано пред тем же собранием сановников. В это время вошел принц и сказал: «Господа, я намерен сложить с себя мои служебные должности и пришел объявить вам об этом». Берон отвечал: «Не я возлагал на вас ваши должности, и не вижу, каких должностей могу лишить вас. В настоящее время не в должностях и званиях суть дела, а в спокойствии государства. Вам, принц, было бы полезно несколько дней оставаться в своем доме, никуда не показываясь. Опасно, чтоб народ, раздраженный за множество из-за вас истязанных людей, не отважился бы сделать чего-нибудь непристойного вашей высокой особе». Принц не противился, покорился приговору о своем домашнем аресте, порицал тех, кто ввел его в заблуждение, и давал обещание не делать ничего, чтобы побуждало усматривать в его действиях покушение на захват верховной власти. С тех пор ежедневно все только того и ожидали, что регент выгонит принца с принцессою за границу, или, что еще хуже, зашлет их в какое-нибудь отдаленное место. И прежде зазнавался в своем величии герцог Курлянский. Теперь он воображал себя на непоколебимой высоте славы и чести. И прежде высокомерный и заносчивый, теперь он уже не знал никого себе в уровень и стал обращаться неуважительно как с принцессою, так и с особами, содействовавшими его возвышению. Тогда как в завещании императрицы ему вменялось в непременную обязанность оказывать принцессе Анне и ее супругу почтительность, он дозволял себе такое грубое с ними обращение, что принцесса трепетала, как только видела, что к ней входит Берон. Герцог, соображая, откуда может угрожать ему опасность, старался тогда подделаться к принцессе Елисавете, так как звание единственной дочери Петра Великого, для всей России незабвенного, сильно располагало умы и чувства русских в ее пользу. Герцог Курлянский нередко ездил к ней в ее особый дворец, беседовал с нею, старался показывать к ней изысканные знаки внимания. Назначение этой дочери Петра Великого ежегодной пенсии в 50 тысяч всеми было встречено очень одобрительно, и если являлись голоса, не хвалившие этого поступка, то разве в таком смысле, что назначено было немного? Когда баронесса Мэнгден сообщила герцогу в виде предостережения, что цесаревна показывает всем портрет своего племянника, сына герцога Голштинского, которого многие давно уже как прямого внука Петра Великого считали прямым наследником русского престола, герцог Курлянский на это отвечал: «Каждый волен ценить портреты своих родных. Нельзя лишать этого права одну цесаревну». А когда фельдмаршал Миних сообщил герцогу, что по сделанным наблюдениям камер-юнкеры цесаревны что-то часто ходят в дом французского посланника, Регент отвечал, что цесаревна не затеет ничего, сообразно всем известному своему характеру. А если б захотела, то не нужно ей содействие чужих посланников. За нее пошел бы весь народ, и знатные, и простые. «Не знаю», — отвечал фельдмаршал, — «насколько предан народ цесаревне, но войско как никогда предано престолу, особенно когда престолонаследие упрочено в мужской линии». По известиям современников, у Берона роилось тогда честолюбивое помышление. Изменить возведенному в особе младенца Брауншвейгскому дому, женить собственного сына Петра на Елисавете, провозгласить последнюю императрицей и таким образом собственному потомству проложить дорогу к престолу. И прежде, при императрице Анне Ивановне, у него была мысль женить сына своего на принцессе Анне. Это не удалось, потому что принцесса Анна не терпела Беронова сына. Теперь он простирал виды на Елисавету, но и с ней, во всяком случае, не удалось бы ему. Тем не менее, известие это, судя по безмерному честолюбию этого человека, очень правдоподобно. А принцессу Анну не терпел он именно за крайнее невнимание к его сыну в то время, когда она была еще девицей, и теперь он обращался с ней до того бесцеремонно, что, рассердившись на ее супруга, он не затруднился сказать ей, что если оба они станут причинять ему досады, то он призовет принца Гольштейнского. Такие же угрозы произносил он и пред другими лицами. Однажды, 7 ноября, Миних явился к принцессе Анне и нашел ее в чрезвычайно грустном настроении духа. «Я не в силах более терпеть беспрепятственных огорчений от герцога-регента», — сказала она. «Мне остается уйти с мужем и с сыном за границу. Пока герцог будет регентом, ясных дней не видать нам в России». Миних отвечал: «Ваше императорское высочество, и мне кажется, вам немного доброго ожидать можно от герцога. Но вы не падайте духом, положитесь на меня. Я готов защищать вас». «Вы, фельдмаршал, — сказала Анна, — можете употребить ваше влияние на регента. Я прошу только, чтобы мне не препятствовали взять моих малюток с собой. Это избавит их от опасностей в руках человека, смертельного врага их родителей. Я знаю, какая судьба иногда постигает государей в России». «Вы никому не говорили подобного ничего?» — спросил фельдмаршал. «Никому», — отвечала принцесса. «Тогда положитесь во всем на меня», — сказал Миних. «Берон не вас одних вооружил против себя. Вся Россия страшится, что за 17 лет своего регентства он успеет признать настоящего императора неспособным и отстранить его от престола, а в духовной покойной императрице ему предоставлено в случае кончины императора до его совершеннолетия избрать иного сукцессора. Но если б и до того не дошло, то, распоряжаясь 17 лет сряду во время своего регентства государственной казной, он успеет разорить всю Россию, переводя ее деньги на свои курляндские владения. Я лично находился в дружеских отношениях с герцогом и обязан ему за многое признательностью, но благо государства всего выше для меня. Я заглушу в себе все дружеские чувства к герцогу и разделаюсь с ним».